Глава 11. Холодея от тревожного любопытства, Энн двинулась вниз по пыльным ступенькам. Дженсен шла за нею по пятам. От первой площадки лестница повернула направо. Второй пролет, третий. На четвертом снова поворот налево. Пыльные каменные стены сходились все ближе. Потолок нависал низко даже для Энн. Дженсен уже приходилось пригибаться. У Энн возникло неприятное чувство, будто заплесневелая пасть заглатывает ее, и она вот-вот окажется в чреве кладбища. Лестница кончилась, и Энн застыла, не веря своим глазам. Дженсен за ее спиной тихонько присвистнула. Перед ними был не подвал, не склеп, но чрезвычайно странное, ни на что не похожее помещение. Каменные стены, наклоненные под разными углами, располагались зигзагами. Каждая была оформлена по-своему, независимо от других. Часть поверхности стен была даже оштукатурена. Ряд выступающих углов тянулся вдаль, и этот длинный зал казался следом проползшей под землей змеи. Все в целом производило странное и малоприятное впечатление хорошо рассчитанного беспорядка. Тут и там темные ниши в оштукатуренных стенах были отмечены странными символами или обведены каймой выцветшего орнамента. Кое-где краска давно осыпалась. Встречались и целые слова, но они слишком поблекли и без специальной реставрации не читались. В нескольких местах углы были заставлены книжными полками и древними столами, сплошь покрытыми пылью. Пыль скопилась даже на неподвижно застывших полотнищах паутины. Они свисали, где попало, будто забытые мастером драпировки. Несколько горящих свечей торчали на столах и даже в пустых нишах, но свет рассеивался, придавая всей картине потусторонний оттенок. Казалось, будто мертвые, покоящиеся над головой Энн, вот-вот соберутся здесь, чтобы обсудить вопросы, важные лишь для них, и приветствовать новоприбывших членов их Вечного Ордена. Сквозь прозрачные занавеси паутины виднелись четыре массивных стола, сдвинутых вместе. За ними стоял Натан, окруженный беспорядочно нагроможденными высокими стопками книг. Они занимали все четыре стола. «Ага, вот и вы!» — вскричал Натан, выглядывая из-за своей книжной крепости. Энн искоса взглянула на Дженсен. «Я тут прежде не была», — сказала девушка, отвечая на вопрос, так и не слетевший с языка Энн. Блики свечного пламени плясали в ее голубых глазах. «Я и не подозревала вообще, что такое место существует». Энн снова огляделась. «Сомневаюсь, чтобы за последние несколько тысяч лет хоть кто-то об этом подозревал. Но вот как он ухитрился найти его?» Натан резко захлопнул книгу и положил на стопку позади себя. Прямые белоснежные волосы взвились над широкими плечами, когда он повернулся к ним. Темно-синие глаза из-под нависших бровей уставились на Энн. Она уловила невысказанный смысл в его взгляде и обратилась к Дженсен. «Не лучше ли тебе, дорогая, подняться наверх и побыть с Томом? Стоять на часах в кладбищенской обстановке в одиночку неприятно». Лицо Дженсен выказало разочарование, но она, кажется, поняла, что им нужно заняться делом вдвоем. «Хорошо», — улыбнулась она. «Побуду наверху. Если и понадоблюсь, зовите». Выждав, пока отзвуки шагов Дженсен по каменным ступеням отдалились и стали еле слышны, Энн пробралась сквозь заслоны паутины и шепотом спросила. «Натан, ради Создателя, скажи, что это такое?» «Здесь незачем шептать», — отозвался он. «Видишь, как стены развернуты под разными углами? Они гасят эхо». Энн с удивлением обнаружила, что он прав. Обычно эхо в каменных помещениях сильно мешает разговору, однако здесь, в змееобразном зале, царило мертвое безмолвие. «Форма этого зала кажется мне странно знакомой». «Заклинание сокрытия», — небрежно сказал пророк. «Что?» — нахмурилась Энн. «Расположение частей этого помещения соответствует символам заклинания сокрытия». Заметив ее недоумевающий взгляд, он раскинул руки в стороны. «Речь идет не об общем плане подземелья. не о сочетании комнат, залов и коридоров, как в Народном дворце. Заклинание вплетено в линию стен, как если бы его сперва начертали огромными буквами на земле, возвели по этим линиям стены, а потом уж обустроили все остальное. Стены по всей протяженности одинаковой толщины, то есть наружная их сторона также повторяет форму заклинания, что дополнительно усиливает его воздействие. Хитро придумано, ничего не скажешь. Чтобы такое заклинание сработало, оно должно быть начертано кровью и притом человеческими костями. Вот уж этого добра здесь достаточно под рукой. «Кто-то, несомненно, затратил огромные усилия», — сказала Энн, снова оценив размеры подземелья. Теперь она различила некоторые линии и сочетания углов. «Для чего же это служило?» «Мне самому хотелось бы об этом узнать», — признался он со вздохом. «Я не знаю, предполагалось ли навсегда похоронить эти книги вместе с мертвецами или просто спрятать их, а может быть, преследовалась какая-то вовсе неведомая цель?» Натан призывно взмахнул рукой. «Иди сюда, позволь показать тебе кое-что». Энн пошла за ним, миновав несколько зигзагов и поворотов, пройдя мимо полок, уставленных пыльными книгами, они остановились возле ряда ниш 3 футов высотой. «Смотри сюда!» — Натан указал длинным пальцем вниз на одно из низеньких арочных отверстий в стене. Энн пригнулась и заглянула внутрь. Там лежали человеческие останки. От тела не осталось ничего, кроме костей, едва прикрытых обрывками одежды. Кожаный пояс охватывал талию, к нему крепилась перевязь, переброшенная через плечо. Руки скелета были сложены на груди. Вокруг шеи обвились золотые цепи. С одной из цепочек свисал медальон, потому как он блестел, отражая свет. Энн догадалась, что Натан, видимо, приподнимал его, чтобы рассмотреть, и пальцами стер пыль. «Ты можешь предположить, кто это был?» — спросила она, выпрямившись и сложив руки на животе. Натан наклонился к ней. «Я полагаю, он был пророком. Ты, кажется, говорил, что шептать незачем». Он вскинул бровь и выпрямился во весь свой немалый рост. «Здесь погребено еще много других людей», — он взмахом руки указал в темноту. «Вон там». Энн подумала, могли ли все они быть пророками. «А книги?» Натан снова нагнулся и снова прошептал. «Пророчество». Она нахмурилась и оглянулась. «Пророчество? Ты хочешь сказать, эти все книги — пророчество?» «По большей части». Волнение вскипело в ее душе. «Книги пророчеств бесценны. Они редчайшие сокровища. Такие книги могут послужить руководством, дать ответы на важные вопросы, заполнить пробелы в их знаниях, избавляя от лишних усилий. Сейчас эти ответы нужнее, чем когда-либо прежде. Нужно узнать как можно больше о решающей битве, которую Ричарду предстояло возглавить. До сих пор они не сумели определить, когда настанет срок этой битвы. Туманное пророчество можно было трактовать и так, что до битвы оставалось еще много лет. Возможно, она произойдет, когда Ричард уже состарится». За последние несколько лет им пришлось преодолеть немалые трудности, и теперь оставалось лишь надеяться, что времени еще достаточно, и они успеют приготовиться. Новые пророчества могли пригодиться для этой подготовки. Подвалы Дворца Пророков когда-то заполняли тысячи томов пророчеств, но все они погибли вместе с дворцом, были уничтожены, чтобы не достались императору Джеганю. Нельзя было позволить злу коснуться их страниц, хотя бы и такой ценой. Но об этом подземелье никто не знал. Заклинание сокрытия хранило его. Открывались такие возможности, что у Энн закружилась голова. «Натан, это замечательно!» Она обернулась и взглянула на пророка. Он смотрел на нее так, что ей стало не по себе. Она положила руку ему на плечо. «Натан, здесь их больше, чем где бы то ни было. На такое я и надеяться не могла». «Их не просто много», — сказал он таинственно и, зашагав в обратную сторону, вдруг добавил с угрюмым взмахом руки. «Здесь есть книги, заставляющие меня сомневаться в здравости своего рассудка. «Наконец-то даже ты дошел до этой мысли», — подколола его Энн. Он остановился и, обернувшись, прожег ее взглядом. «Здесь не до шуток». Энн почувствовала, что покрывается гусиной кожей. «Хорошо, тогда покажи мне их», — сказала она уже вполне серьезно. «Что же ты нашел?» Натан потряс головой, словно отгоняя мгновенную вспышку дурного настроения. Но когда он протиснулся между столами, сдвинутыми квадратом, его обычное цветистое красноречие не вернулось. Было видно, что ему приходится сдерживаться. «Я пока ни в чем не уверен», — буркнул он. «Я тут сортировал книги». Энн хотелось подстегнуть его, скорее добраться до сути дела, но она знала, что Натана в таком настроении лучше не трогать и дать ему возможность объяснить все по-своему, особенно когда речь шла о магических исследованиях. «Сортировал?» Он кивнул. «Вот в этой стопке никакой реальной пользы для нас нет. Либо пророчества давно устарели, либо касаются несущественных предметов, либо же записи сделаны на неизвестных языках, ну и так далее». Он повернулся и хлопнул рукой по другой стопке, подняв облако пыли. «А вот эти книги были и у нас во дворце». Он очертил круг над высокими кипами книг у себя за спиной. «И эти тоже. Весь стол». Расширенными от удивления глазами, Энн взглянула на полки и ниши, тянущиеся вдоль стен странной залы. «Но там намного больше книг, чем на столах. Это лишь малая доля». «Разумеется. Я не успел даже заглянуть в них. Хотел сперва дождаться, пока Том приведет тебя. Того, что я уже открыл, пока достаточно. Тут есть что почитать. Я вытаскивал книги по одной, просматривал и раскладывал на столах». Энн подумала, сколько знаний из этих книг еще можно применить, могут ли они пригодиться после тысячелетнего лежания под землей. Ей случалось и прежде находить книги, пострадавшие от времени и стихий, особенно от плесени и воды. Она внимательно осмотрела стены и потолок, но не увидела следов просочившейся влаги. «Судя по виду, эти книги вовсе не пострадали от сырости», — произнесла она. «Разве может быть так сухо в подземелье? Обычно вода рано или поздно просачивается сквозь стыки между камнями. Здесь все должно было отсыреть и заплесневеть. Между тем книги выглядят совершенно целыми». «Выглядят. В данном случае есть самое значимое слово», — пробормотал Натан еле слышно. «О чем ты?» — обернувшись к нему, нахмурилась она. Он раздраженно махнул рукой. «Минуточку внимания. Представь себе, швы на потолке и стенах обработаны свинцом, и в воде сюда ходу нет. Кроме того, все подземелье прикрыто магическим щитом для дополнительной защиты, и вход также был защищен. Но жители Бандакара не знают о магии, а земля их была закрыта для пришельцев из других стран. Зачем здесь защищаться магией от кого бы то ни было?» «Однако запрет с их земли был в конце концов снят», — напомнил Натан. «Да, верно», — Энн похлопала пальцем по подбородку. «Интересно, кто и зачем создал это место?» «Сейчас это не столь важно», — пожал плечами Натан. «Хотя мне тоже любопытно». Он щелкнул пальцами, словно отсекая тему. «Важен сам факт, что это было сделано. Тот, кто вздумал прятать книги, хотел, чтобы они оставались здесь скрытыми и невредимыми, и для этого проделал немалую работу. Здешним людям, лишенным дара, магические щиты не помешали бы войти, но тяжелый каменный памятник стал для них достаточным препятствием сам по себе. Но главное, они вообще не вздумали бы сдвигать его с места, поскольку не имели никаких оснований полагать, что под ним что-то есть. Из чего бы им такое заподозрить? Подземелье явно никто не тревожил уже много лет, а значит, никто так и не догадался о его существовании. Поэтому я уверен, что магические щиты были установлены в предвидении появления в Бандакаре чужаков, захватчиков вроде Джеганя». «Пожалуй, это разумно», — пробормотала она, подумав. «Не имея прямых указаний на то, что Бандакар перестанет когда-то быть запретным, кто-то установил щиты просто из предосторожности». «Или на основании пророчества», — добавил Натан. «Да, наверное. тут же согласилась Энн. «Для того, чтобы взломать подобные щиты, потребовался бы волшебник уровня Натана. Даже Энн в некоторых случаях не хватало сил. Она знала также, что в древние времена иногда ставили щиты, которые снимались лишь с помощью магии ущерба. Впрочем, возможно, что книги спрятали здесь просто за тем, чтобы сберечь столь ценное сочинение, на случай, если что-то случится с другими их экземплярами. «Ради этого предпринимать подобные труды? Ты действительно так думаешь?» — спросила она. «Вспомни, все книги во дворце пророков пропали, ведь так? Книги пророчеств всегда подвергаются риску. Одни погибли, другие попали в руки врага или попросту исчезли. Укрытия вроде этого служат для сохранения дубликатов, особенно если какое-то пророчество указывает на такую необходимость». «Пожалуй, ты прав. Я слыхала о редких находках пророчеств, которые прятали для большей сохранности или подальше от глаз непосвященных». Она покачала головой, не отрывая взгляда от бесчисленных сокровищ. «Но про столь богатые находки мне прежде не приходилось слышать». Натан подал ей книгу в странном кожаном переплете, некогда красном, а теперь выцветшем почти до коричневого. И все же в ней было что-то очень знакомое, вплоть до тусклого золотого тиснения на корешке. Энн приподняла обложку и взглянула на титульный лист. «Ого! Глендхиллская книга по теории отклонений! Как приятно снова взять ее в руки!» Она закрыла книгу и прижала к груди, будто встретила старого друга, воскресшего из мертвых. Это было одно из ее любимейших пособий по разветвленным предсказаниям. Поскольку этот основополагающий труд содержал ценные сведения о Ричарде, она изучила его и так часто ссылалась на него на протяжении столетий, ожидая, когда предсказанный мальчик родится, что практически знала наизусть. Она страшно расстроилась, когда пришлось уничтожить его вместе со всеми остальными книгами из хранилища Дворца Пророков. Там было еще очень много полезных сведений о возможностях дальнейшего развития событий. Натан выдернул из стопки еще один томик и повертел им перед ее глазами, вскинув брови. «Книга обратных преобразований и двойной спирали». «Нет!» — она вырвала книжку из его рук. «Не может быть!» Никто не знал наверняка, существовало ли вообще это таинственное сочинение. Энн сама охотилась за ним по просьбе Натана всюду, куда ее заносили странствия. Она и сестрам поручала искать его. То и дело возникали какие-то указания, но все они заводили поиски в тупик. Она вскинула глаза на пророка. «Неужели это правда? Ведь многие авторы отрицают существование этой книги. А другие называют безвозвратно утерянной. Я немножко полистал ее. Судя по разветвлениям пророчеств, с которыми согласуется текст, это может быть только оригинал или же очень точно выполненная копия. Для дальнейших суждений нужно прочесть ее всю, но из того, что я уже увидел, можно сделать вывод, что текст подлинный. Да и какой смысл прятать подделку? Подделки изготавливают для того, чтобы обменять их на золото». С этим трудно было поспорить. И все это время она лежала здесь, погребенная под костями. «В компании огромного множества других творений, вероятно, не менее ценных». Энн в который раз обвела взглядом ряды книг и прищелкнула языком. «Натан, ты открыл сокровище! Сокровище неоценимое, бесценное!» Ее переполняло чувство благоговения, граничащего с испугом. «Возможно», — сказал он. Встретив ее озадаченный взгляд, он снял увесистый том с другой стопки. «Ты, наверное, не поверишь, что это. Вот, открой и прочти заглавие сама». Энн неохотно отложила книгу обратных преобразований и двойной спирали и взяла у Натана из рук тяжелый том. Положив его на стол, она склонилась ниже и очень осторожно откинула обложку. Тут же изумленно заморгав, она выпрямилась и уставилась на пророка. «Седьмая задача Селлерана!» — выдохнула она. «Но я думала, что у нее был только один экземпляр, и тот погиб!» Натан приподнял уголок рта веронической усмешки и взял другую книгу. «Это 12 оброненных слов. Я нашел также список Близнеца горы». Он ткнул пальцем в высокую стопку. «Где-то там». Энн пришлось сделать усилие, чтобы заговорить. «А я думала, мы потеряли их навсегда». Натан странно улыбался, наблюдая за нею. Она схватила его за руку. «Неужели нам повезло, и здесь есть копии?» Натан кивнул, подтверждая ее догадку. Улыбка его угасла. «Энн», — сказал он, подавая ей 12 оброненных слов, — «взгляни на это и скажи мне, что ты думаешь». Озадаченная угрюмым выражением его лица, она уложила книгу на свободном уголке стола и принялась бережно листать страницы. Чернила немного выцвели, но не больше, чем в любой книге такого возраста. При такой древности текст был в хорошем состоянии и вполне читабелен. 12 оброненных слов содержали 12 основных пророчеств и ряд подчиненных им разветвлений. Сами по себе 12 основных пророчеств были не столь важны, но их следствия, если правильно сочетать их друг с другом, связывали реальные события с содержанием многих других пророчеств, которые иначе невозможно было расположить хронологически. Эти следствия определяли, как соединены между собой стволы и ветви дерева пророчеств. Именно поэтому книгу считали столь ценной. Хронология зачастую доставляла много затруднений тем, кто работал с пророчествами. Невозможно было определить, сбудется ли такое-то пророчество завтра или через 100 лет. События в мире шли непрерывной чередой. Привязать пророчество к определенному моменту времени бывало очень важно не только за тем, чтобы знать, когда оно осуществится. То, что могло иметь чрезвычайное значение в один год, могло оказаться лишь второстепенным и незначительным событием на следующий год. Не зная, к какому году привязано пророчество, невозможно было судить, предвещает ли оно опасность, либо же просто является примечательным фактом. Большинство пророков, составляя свои предсказания, предоставляли потомкам определять их место в потоке событий реального мира. Среди знатоков не было единого мнения насчет того, делалось ли это сознательно, по небрежности, или потому, что пророк, погруженный в созерцание своих видений, не задумывался, насколько важно и сложно будет позднее привязать их к определенному времени. Наблюдая за Натаном, Энн часто замечала, что для самого пророка предсказание было настолько отчетливо и ясно, что он просто не осознавал, до чего трудно будет другим прочесть его и поставить на надлежащее место в головоломке жизни. «А вот теперь погоди», — сказал Натан, когда она перевернула несколько страниц. «Вернись на страницу назад». Энн из-под лобья взглянула на него и пролистала книгу в обратном порядке. «Вот здесь», — сказал Натан, ткнув пальцем в страницу. «Посмотри, видишь? Тут недостает нескольких строчек». Энн смотрела на маленький пробел в тексте, не понимая, что в нем особенного. В манускриптах часто оставались пробелы по самым разным причинам. «Ну и что?» Вместо ответа он взмахнул рукой, побуждая ее листать дальше. Когда на очередной странице показался еще один пробел, Натан похлопал по нему, привлекая ее внимание, а потом снова велел продолжать. Энн заметила, что пробелы стали попадаться чаще, и, наконец, появились целые пустые страницы. Однако и в этом не было ничего особенного. Существовало немало книг, которые обрывались на середине. Считалось, что это происходило, когда пророк, работавший над книгой, умирал, а преемники не решились вмешиваться в ход его рассуждений, либо предпочитали заниматься теми ответвлениями пророчеств, которые больше всего их интересовали, или же казались более важными. 12 оброненных слов — одна из немногих книг, содержащих хронологию, — негромко напомнил ей Натан. Конечно же, она знала об этом ценном качестве книги, однако зачем пророк решил подчеркнуть его? «Ладно, признаюсь, это странно», — сказала Энн со вздохом, дойдя до конца. «Что ты хотел мне сказать?» И снова вместо ответа он вручил ей еще одну книгу. «Ветвление от беркеттова корня», — Взгляни!» Энн перелистала и эту бесценную находку, уже готовая увидеть нечто из ряда вон выходящее. Однако нашла она лишь три пустые страницы, за которыми следовали новые пророчества. Игра, затеянная Натаном, уже начала раздражать ее. «Что, по-твоему, я должна увидеть?» Натан ответил не сразу, и в голосе его зазвучали такие ноты, что Энн пробрала дрожь. «Энн, эта книга была у нас в хранилище!» Она все еще не улавливала, что его так волнует. «Конечно, была. Я хорошо ее помню. В нашем экземпляре не было пустых страниц». Она нахмурилась и вернулась к книге. Пролистав ее снова, Энн обнаружила большой пробел. «Ладно», — сказала она, изучив место, где кончалось одно из пророчеств, а после пустых страниц начиналось изложение совершенно другого ответвления. «Я допускаю, что переписчик этого экземпляра по какой-то причине решил не включать часть текста. Быть может, он определил, что это ответвление ведет в тупик и не хотел выводить сухую ветвь дерева, а просто отсек ее. Такое случается. Однако, не желая обманывать читателей, переписчик оставил пустое место там, где она располагалась». Синие глаза пророка упорно смотрели на нее. Энн почувствовала, что между лопатками у нее течет пот. «Посмотри теперь на Глендхиллскую книгу по теории отклонений», — сказал он тихо, не отводя взгляда. Энн с трудом заставила себя взяться за любимую книгу и пролистала ее намного быстрее, чем предыдущие. И здесь были пустые страницы, притом гораздо больше. Она пожала плечами. «Не слишком точная копия, сказала бы я». Натан нетерпеливо протянул длинную руку и перекинул страницы к титульному листу. Там над заглавием виднелась подпись автора, маленький значок, все еще поблескивающий. Магическая сила, вложенная в него автором, до сих пор не рассеялась. «Создатель милостивый!» — прошептала Энн холодея. «Это не копия! Оригинал!» «Вот именно! А если помнишь, как раз у нас в хранилище лежала копия?» «Да, помню». Она не возражала против приобретения копий. Копии не теряли ценностей, когда их копировали. Копии проверялись и сопоставлялись с оригиналом уважаемыми учеными, которые оставили на книгах свои знаки, удостоверяющие точность копирования. Главное в книгах пророчеств — это содержание, чьей бы рукой оно ни записывалось, и гоняться за оригиналами вовсе было не обязательно. И все же увидеть оригинал книги, которую она так любила, было очень радостно. С волнением Энн подумала, что на этих листах пергамента остались следы рук того пророка, которому были ниспосланы столь знаменательные видения. «Натан, знаешь, это огромное удовольствие для меня. Ты же понимаешь, как много эта книга мне дала?» «И пустые страницы тоже?» — спросил Натан со вздохом бесконечного терпения. Энн повела плечом. «Этого я не понимаю. Пока не знаю, как объяснить. Короче, чего ты от меня добиваешься? Посмотри на те места, где есть пробелы». Энн сосредоточилась на книге. Прочла несколько строк, предшествующих одному из пробелов, потом то, что следовало за ним. Это было очередное пророчество о Ричарде. Она наугад выбрала другой пробел, повторила ту же проверку. Опять текст касался Ричарда. Проверив третий пробел, она сказала: «Похоже на то, что пустые страницы появляются там, где речь идет о Ричарде». Натан раздражался все сильнее. «Так получается потому, что в Гленхиллской книге говорится в основном о Ричарде. Если ты посмотришь другие книги, эта закономерность не соблюдается». Энн всплеснула руками. «Тогда я сдаюсь. Я не вижу того, что видишь ты». «Мы оба ничего не видим. В том-то и загвоздка. Пробелы — вот в чем суть дела». «Что заставляет тебя думать так?» «А то», — с ударением произнес он, «что у этих пробелов очень странные свойства». Энн заправила прядку седых волос, выбившуюся из узла, закрученного, как всегда, на затылке. Намеки Натана доводили ее до изнеможения. «Странные, Например. А вот скажи мне, я не сомневаюсь, что Глендхиллскую книгу ты знаешь на зубок и можешь свободно цитировать. Что же из этого? Энн пожала плечами. О, и я тоже могу цитировать ее. Во всяком случае, тот экземпляр, что был у нас в хранилище. И вот я стал вспоминать эту книгу, проверяя свою память. От волнения у Энн подвело живот. Ей стало страшно. А вдруг экземпляр, хранившийся во дворце, содержал ложное пророчество на пустом месте, оставленном автором оригинала? Но такой ужасный обман не укладывался в ее сознании. «И что же ты обнаружил?» — спросила она осторожно. «Я могу цитировать этот оригинал в точности, ни больше, ни меньше». Энн облегченно вздохнула. «Натан, это прекрасно. Это значит, что в нашей копии не было сфабрикованных пророчеств. Даже если ты не можешь припомнить содержание пустых страниц, что за беда? Они же пустые. Здесь ничего нет и запоминать нечего». «В нашем экземпляре не было пробелов». Энн задумалась, вспоминая. «И впрямь не было. Я хорошо помню». Она тепло улыбнулась пророку. «Но как же ты не видишь, если ты можешь цитировать и из этого экземпляра? Но запомнил это все по нашей копии, значит, тот, кто делал копию, просто совместил текст, чтобы не воспроизводить бессмысленные пробелы, оставленные пророком в оригинале». «Возможно, автор решил оставить их на случай, если его осенят новые видения, продолжающие тему предыдущих пророчеств, и придется делать новые записи. Очевидно, этого не случилось, и пробелы остались пробелами. Я твердо знаю, что в нашей копии здесь были исписанные страницы. Кажется, я снова что-то не уловила». На этот раз руками всплеснул Натан. «Энн, будь внимательнее! Посмотри!» Он развернул книгу в ее сторону. «Здесь мы видим предпоследнюю ветвь пророчества. Она занимает одну страницу. Далее следуют 6 пустых. Можешь ты припомнить хоть одну столь короткую ветвь пророчества в нашей копии Глендхиллской книги? Все они занимали несколько страниц. Они были очень сложными. Вот так. Ты знаешь, что пророчество было длиннее». И я это знаю. Но в моей голове так же пусто, как на этих страницах. То, что отсутствует здесь в книге, пропало также из памяти. Попробуй процитировать хорошо известную тебе часть пророчества. В твоей памяти оно сохранилось? Натан, однако я просто не знаю, где... В полном смятении пролепетала Энн. «Возьми вот это», — сказал он, выхватив книгу из другой стопки. «Собрание истоков. Уж это ты должна наизусть помнить». Энн благоговейно приняла книгу из его рук. «О, Натан, конечно, я ее помню. Просто невозможно забыть такую короткую, но замечательную книгу». «Собрание истоков» представляло собой чрезвычайно редкий образец пророчеств, записанных в виде связных прозаических рассказов. Энн любила эту книгу. Склонность к романтике была ее слабым местом, хотя она никому в этом не признавалась. Поскольку эти романтические повести одновременно служили пророчествами, она по служебному положению обязана была ознакомиться с ними. С умиленной улыбкой Энн раскрыла обложку маленькой книжицы. Страницы были пусты. Все до одной. «Итак...» — сказал Натан тихо и властно, как свойственно всем мужчинам из дома Ралов. — Скажи мне, о чем повествует собрание истоков? Энн раскрыла рот, но не издала ни звука. — Произнеси же! — продолжал Натан глубоким грозным голосом, казалось, способным дробить камень, хотя бы одну строку из любимого тобою сочинения. Расскажи, о ком оно толкует. Отрывок из начала, с конца или из середины. Она ощутила полнейшую пустоту в памяти. Пронзительный взгляд Натана не опускал ее. «Ну, хоть что-нибудь ты помнишь?» Нависая над нею, требовательно спросил он. «Натан!» Наконец сумела прошептать она, широко раскрыв глаза. «Натан, ты ведь подолгу держал эту книгу в своей комнате. Ты знаешь ее лучше, чем я. «Что ты помнишь о собрании истоков?» «Ничего!»